Отец, нас, мы просим Тебя, благослови нас этим утром, словом от Тебя, Господь, удали всю суету, сделай наши сердца готовыми принимать пищу от Тебя, Господь, укрепляй нас, ободряй, наставляй нас в Твоих путях, мы просим во имя Иисуса Христа об этом. Аминь. Строительство Соломоном храма для Господа было одним из самых величайших строительств, предпринятых в эпоху Ветхого Завета. 163 850 человек из дня в день в течение 7,5 лет трудились над созданием этого храма. Это было одно из самых величественных сооружений того времени. Несметное количество золота, серебра и других драгоценных вещей было вложено в этот храм. Можно подумать, что это было самое величайшее строение, когда-либо построенное на земле для Бога. И давайте прочитаем, что говорится в Писании. Когда Соломон окончил строительство храма, он молился, молился об освящении. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжения и жертвы. Соломон принес в жертву 22 тысячи волов и 120 тысяч овец. Вы представляете, насколько грандиозное событие. И сошел огонь с неба и поглотил всесожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. О чем мы говорим? Мы говорим о храме, о доме Бога. Давайте вспомним, что мы вообще изучаем сейчас. И мы изучаем послание к Ефесянам. Мы дошли уже. Если у кого-то нет с собой Библии, может кто-то возьмет, раздаст. Уже все, всем есть. И мы изучаем послание к Ефесянам и дошли уже до второй главы. Если посмотреть то, о чем мы говорили, в первой главе Павел, апостол, показывает нам, что мы имеем во Христе Иисусе, какие духовные благословения, какие духовные дары. Дальше он говорит в молитве то, о чем мы нуждаемся, что мы можем еще получить, чем мы можем еще обогатиться. И вторая глава, а такое сравнение, кем мы были без Иисуса Христа и кем мы стали во Христе Иисусе. Это поразительный контраст, поразительное сравнение. И в конце второй главы, как пример того, что мы имеем, как пример того, где мы находимся, он говорит о... И давайте прочитаем. С 19 стиха, 2 глава, послание к Ефесянам. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Самое величественное здание, которое когда-либо было построено на земле для Бога, было построено Иисусом Христом. Это здание – церковь. Именно об этом говорит Павел здесь. Он приводит три примера. Первое, он говорит о городе, это образ церкви. Второе, он говорит о семье, Божьей семье, это тоже образ церкви. И третье, он говорит о здании, о Божьем храме, это тоже образ церкви. Мы сегодня поговорим о Божьем доме. Что же это за Божий дом? Что же это за величественное строение, которое построено Богу здесь на земле? И Бог пребывает в своем доме. О чем идет речь? В первом послании к Тимофею, 3 глава, 15 стих, говорится о том, что церковь – это есть дом Бога. Место, где пребывает Бог. Что мы вообще знаем о Божьем доме? Мы знаем, что Бог на небесах, да, мы знаем, что Его престол там. существует ли место для Бога на земле. Как в Ветхом, так и в Новом Завете много речь идет о месте для Бога на земле. С чего все начиналось? Бог создал Адама. Он насадил на земле рай, Эдем, и общался с Адамом в Эдеме. И мы читаем, что Бог ходил по Эдему, они могли общаться с Адамом. Это было место Бога на земле, там, где Бог пребывал в общении с человеком. Человек мог свободно общаться с Богом, получать от Него все, что угодно. Но происходит грехопадение. И от времени грехопадения до потопа всемирного мы не видим в Библии того, чтобы Бог присутствовал на земле. Все изменилось. Человек изгнан из рая, земля проклята. Люди не ищут уже Бога, они не дают Ему места на земле. Они сами берут ее в свои руки, пытаются чего-то достичь, строят города, развиваются, но места для Бога нету. И мы видим в Библии, что грехи людей умножались. И в конце концов Бог навел на землю всемирный потоп. Он очистил эту землю от греха и в лице Ноя сохранил остаток человека, которому он проявил любовь. Он не захотел погубить человека, но захотел спасти его. Этот Божий план, который он нес от начала, и он совершит его до конца. Он спасет свой остаток. Когда Ной вышел на берег из ковчега, земля была чистой, там не было греха. Был Ной, его сыновья, жены. И Ной смотрел на все это, вспоминал то, о чем было, этот великий потоп, тот грех. И он понял, что эта земля принадлежит Богу. Он поставил жертвенник, принес жертву, тем самым подтвердив то, что Господь, это твоя земля. Я признаю это. Но прошло немного времени, буквально сыновья, потомки Ноя. И мы читаем в Библии, что люди стали сильными на земле, стали царствовать, стали строить Вавилонскую башню и сказали, ну, поставим себе имя на земле. Не имя Богу, но себе имя на земле. Это очень хорошо иллюстрирует наш современный мир. Люди имеют потенциал, люди имеют ресурсы материальные, трудовые, какие угодно. И люди ставят себе имя. Они летают в космос. Они добиваются высот. И мы видим эти имена в истории, имена людей, которые достигали определенных вершин. Люди ставят себе имя, но не дают здесь, на земле, места для Бога. Но Бог верен. Он не оставляет людей. Он желает спасти их. Он желает достигнуть сердец. Он желает вывести людей из этого прямого пути в ад. И Бог является Аврааму, праотцу всех верующих. Он является ему, дает ему обещание. Авраам, я не оставлю тебя, я тебя не покину. Я благословлю тебя, я вытащу тебя из рабства греха. И я буду верен, я это сам сделаю. Что делает Авраам? Он верит Богу. И в знак своего доверия Богу он ставит жертвенник и возносит всесожжение. И мы знаем из Ветхого Завета, что всесожжение – это прообраз жертвы Иисуса Христа. Он верит, то, что Бог верен выполнить свои обещания. Так и поступает его сын Исаак. Они все ждут исполнения обещаний Бога. То, что он верен, то, что он благословит, и он верен совершить то, что обещал. Теперь речь идет об Иакове, отец израильского народа. Он делает еще один шаг навстречу Богу. Когда Бог является Иакову, Иаков ставит памятник. Что значит свидетель или свидетельство? И можно прочитать это 28 глава Бытия. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истина, Господь присутствует на месте сём, а я и не знал. И убоялся и сказал: как страшно место это! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту этому Вифиль». Вифиль – это значит дом Бога. Иаков делает нечто большее. в знак того, что Бог есть, присутствует здесь на земле, то что Его обещания верны, и мы можем приходить на место присутствия Божьего и иметь, видеть в духе эти обещания и обетования, Он ставит памятник, свидетельство того, что Бог есть здесь на земле, и есть для Него здесь место. И наше место — это Дом Божий, и Иаков должен был там пребывать. Но мы поговорим потом о нем, он так и не поступил. И так не поступаем и мы. Мы тоже много знаем о Доме Божьем, мы тоже много говорим о том, ну, где мы должны быть. Мы должны быть в церкви, да, но почему-то многие из нас так и не поступают. И Иаков говорит о Вифиле, о Доме Бога, как о вратах небесных. Дом Бога — это место, где открыты ворота на небеса. Это то место, где человек, присутствуя, может общаться с Богом напрямую. Он может видеть Его, задавать вопросы, получать ответы. Как я говорил, видеть в духе все те обещания, которые Бог дал, видеть Его верность. Потому что Дом Божий, как и памятник, это свидетельство Божьей верности. И никакие силы зла не опрокинут это свидетельство. Свидетельство реальности Его благодати, реальности Его верности, свидетельство реальности того, что Бог имеет свое место здесь на земле. Дом Божий есть и сейчас на земле. Это сначала был памятник Вифиль, затем это была скиния израильского народа, потом это был храм Соломона. Сейчас Дом Божий — это церковь. Мы увидим, как это произошло, в чем была Божья премудрость, как Он создал из людей, из живых камней дом себе, в котором Он сейчас обитает. Дом Божий — это место, в котором пребывает Его благодать. И мы, изучая послание к Ефесянам, смотрим на первую главу и в третьем стихе. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением». Какой ответ на ложь сатаны, когда он искушал Адама и сказал, ну, ты знаешь, Бог очень скуп, он просто жалеет для тебя этот плод, это яблоко. Это ложь о скупости Бога. Но вот Божий ответ, всякое духовное благословение в небесах, в Его доме, здесь на земле. Божья верность. Бытие, та же 28 глава, когда Бог общается с Иаковом. Это 15 стих. «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал о тебе». И в Новом Завете мы читаем, Бог говорит, «Не оставлю тебя и не покину, если я взял тебя в свою руку, никто уже не похитит». И Бог говорит это человеку, Иакову, о котором он знает, что он не пойдет его путями. Он знает, что он не будет верен Богу. Он говорит это нам, зная нас, кто мы такие и какие пути мы избираем. Но все равно Дом Божий — это то место, где пребывает Его верность. Он верен, и Он приведет нас домой, в свой дом. В церкви в Коринфе в Новом Завете написано, Павел пишет ей и говорит, что эта церковь обогатилась Божьей благодатью. Мы знаем о церкви в Коринфах, что это была не идеальная церковь. Там были проблемы, там был грех. Но если это Дом Божий, если это жилище Духа Святого, то здесь есть Божья благодать. Он говорит церкви в Коринфе, что Бог верен и сохранит вас до конца. Несмотря на все проблемы, Павел видит в духе, что если это Дом Божий, то здесь есть Божья верность, и Бог верен сохранить до конца. Свидетельство. Храм Соломона, который он построил, был свидетельством для всех народов. Все народы, которые приходили в Иерусалим и видели этот храм, они видели свидетельство того, что Бог имеет место здесь, на земле. Любой израильтянин, где бы он ни был, когда он молился, он обращался лицом к храму. Он знал, где он находится, потому что он знал, есть место Божьего присутствия здесь, на земле. И все обещания, все благословения и верность Божия, они там. И он становился лицом к нему и молился. Когда Соломон в молитве освящал храм, он повторял такие слова неоднократно: «Господи, когда они будут молиться Тебе здесь, на земле, услышь их на небесах». Это также место, где открыты небесные врата. Являемся ли мы частью Божьего дома? Имеем ли мы это благословение общаться напрямую с Богом? Потому что это общение возможно только в доме Бога. Имеем ли мы Его благословение? Имеем ли мы Его верность? Имеем ли мы свидетельство Его присутствия? В доме ли мы Божьем? Давайте посмотрим, что же это за дом Божий, который построил Иисус. Это несравнимо большее здание, несравнимо большее величие с тем, что было построено до этого. Это Божья премудрость, которая явилась в Иисусе Христе. И мы читаем конец 2 главы. «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагается стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Это здание, которое стоит на основании. Это здание, которое имеет краеугольный камень. Это здание, которое имеет гармонию и симметрию. И это здание, которое постоянно растет. Мы уже смотрели, что в Писании говорится о том, что церковь — это есть дом Бога живого. И в первом послании Петра говорится, что мы, христиане, есть живые духовные камни, из которых Бог строит дом себе. Дом, где Он реально присутствует. И этот дом мы. Почему мы так подробно говорим об этом доме? Ну, да, конечно, есть дом, церковь, собрание, ну, можно где-то собираться. Это что значит? Любое собрание людей — это дом Бога. Есть моменты, о которых говорит Павел, и давайте посмотрим на них. Основание апостолов и пророков. Для нас это Библия, но это апостолы, пророки Нового Завета, их послания, которые для нас оставлены. И многие люди, называя себя христианами, говоря об общении с Богом, или просто говоря, что ну, мы общаемся с Богом, не важно быть в церкви, как бы не важно куда-то ходить, что-то делать. Им, в принципе, Библию читать тоже не важно. Но тогда возникает вопрос, если вы действительно верующие люди, а это заявление тождественно тому, что вы являетесь частью церкви, потому что если вы не являетесь частью церкви, вы не в Божьем доме, и вы не имеете общения с Богом. Но если вы отвергаете Библию, если вы не имеете того основания, на котором стоит Божий дом, то где вы находитесь? И что это за строение, которое построено не на том основании? И можно точно сказать, что это не Божий дом, потому что он построен не на том основании. Есть многие мормоны, мусульмане, которые строят дом, тоже называют себя церковью, тоже говорят о своем общении с Богом, но это не дом Божий. Давайте почитаем Галатам, первую главу. Можно с 6 стиха. «Удивляюсь, что вы, призвавшего вас благодатью Христовою, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам? Да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Кто строит не на том основании, будет анафема. Анафема – это значит, будет отделен, отвержен в сторону. Это не дом Божий. Краеугольный камень. Что такое краеугольный камень? Я не знаю, есть ли здесь строители. Если есть, то строительство Ветхого Завета в Израиле, оно отличалось от нашего. И сейчас строители не пользуются краеугольным камнем. И довольно сложно так определить, что же это был за камень. Но, в принципе, как из Писания видно, это камень, который ложится во главу угла. То есть некий камень идеальной формы, который выбирают из многих, самый лучший, ровненький. Его ложат во главу угла и, ориентируясь на него, уже гонят стены. То есть все направление, основание на этот краеугольный камень. Если нет этого камня, дом будет, ну, то есть основание в конце концов не устоит, оно не будет ровным. Этот краеугольный камень есть направление, на котором строится основание. Тот камень, который задает и держит все основание на себе. Апостол Петр, общаясь с Иисусом, ответил как-то на его вопрос, когда Иисус сказал: «Ну, за кого ты меня почитаешь?» И Петр сказал: «Ты, Иисус, Сын Бога Живого». Иисус сказал ему: «Хорошо, ты, Петр, камень, и на этом основании я построю свою церковь, свой дом». И основание, краеугольный камень, направление – это Иисус Христос, Сын Бога Живого. Это то направление, на котором построено основание апостолами и пророками. Есть много апостолов и пророков. И мы знаем пророк Магомед, да, и мы знаем апостол пророков, апостол мормонов, которому тоже явился ангел с неба и дал золотые свитки. И они тоже строят свое здание. Практически треть населения земли мусульмане. Много мормонов и остальных религий, которые построены на основании апостолов и пророков. Но какое направление строительства этого основания? Мы знаем, что Дом Божий, его основание построено в направлении краеугольного камня, который есть Иисус Христос, Сын Бога Живого. Если для них направление строительства не Иисус, они могут говорить: да, эти люди там помазаны Богом, это Христос. И мы знаем из Писания, что многие придут под именем Иисуса Христа и многих прельстят. Но основание Божьего дома, там, где Бог пребывает, там, где есть общение людей с Богом, это Иисус Христос, Сын Бога Живого. Гармония и симметрия этого дома – это та отличительная черта Божьего дома, в котором есть его присутствие. Представьте себе, идет строительство, это строительство прекрасного здания. Оно еще не закончено, еще, возможно, не положена крыша, но мы видим это прекрасный храм. И другая картина. Мы можем смотреть тоже недостроенный дом без крыши, но он похож больше на дом после артобстрела или бомбежки. Вываленные куски стен, там, вываленные кирпичи. Что из них больше похоже на Божий дом? На дом, который есть свидетельством Божьего присутствия. На дом, в котором Бог обитает. И это вопрос к нам, к христианам. Это не вопрос к тем, кто вне Божьего дома. Потому что Дом Божий, он строится из нас. И каждому из нас даны дары Богом. И каждому из нас отведено свое место. Для того, чтобы этот храм, этот дом был прекрасен. Если мы не исполняем своего призвания, если мы не находимся на своем месте, то этот дом выглядит довольно мрачно, как после артобстрела. И он уже не является свидетельством. И он уже не является и не несет в себе того послания, того слова, той верности, благодати, Божией, которую он должен нести. И мы можем спросить, ну как же так, если это церковь, если Бог там, ну как он не может быть его свидетельством, как он не может быть, как он не может исполнять свои функции. И можно просто открыть Откровение, 3 глава. Это послание к церкви. Очень интересно. 3 глава с 14 стиха. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю дела твои, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепел, а не горяч, а не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не нуждаюсь, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Интересный образ церкви. Иисус за дверьми церкви и стучится внутрь. А церковь говорит о себе: ну, у нас все хорошо, у нас есть материальные ресурсы, как бы у нас есть служение, все налажено, ну, мы богаты, все нормально, все идет хорошо. А Иисус стоит вне и стучится. Возможен ли такой вариант? Возможен. И это то здание, которое в глазах людей может выглядеть прекрасно. Но в глазах Бога оно разваливается и дырявое. Это видение Божьего дома, оно видно в духе. Его нельзя увидеть плотскими глазами. И ответственность каждого христианина быть этим духовным камнем живого Божьего дома. Потому что люди будут судить о Божьем доме, о его свидетельстве не по внешним постройкам. Нигде в Новом Завете не говорится «Божий дом» в контексте какого-то материального строения, какого-то храма из камней и бетона. И мы можем строить прекрасное здание и говорить: ну посмотрите, какая у нас прекрасная церковь, это дом, где живет Бог. Но это неправда, Бог не живет в таких домах. У Бога есть свой дом, построенный Иисусом Христом, и это церковь, это живой храм, и это мы. И когда люди посмотрят на нас, вот тогда они увидят, действительно, прекрасное ли это строение, такое ли это строение, как задумал его Бог. И мы знаем, что будут есть такие церкви, которые внешне выглядят прекрасно, красивое здание, храмы, но внутри они нищи, слепы и наги. Это то здание, которое не есть дом Божий, потому что Иисус Христос уже стоит за дверями и стучится внутрь. Он уже не там. Хотя люди могут называть себя церковью, домом Бога, говорить о присутствии Божьем, но у них нет общения с Иисусом Христом, они нуждаются в покаянии и обновлении. Это ответственность нас, как христиан. Мы об этом молимся, мы об этом говорим, мы ищем Бога в этом, чтобы нам, говоря другим о Боге, о Иисусе Христе, самим не оказаться недостойными. Мы призваны бодрствовать и смотреть за собой, что мы делаем и куда мы идем, в каком направлении. Любой дом строится для того, чтобы в нем кто-то жил. И этот дом, духовный дом, построен Иисусом Христом для того, чтобы в нем обитал Дух Святой, чтобы в нем обитал Бог. «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, и буду вам отцом, и будете моими сынами и дочерями». Место Бога здесь, на земле. Мы имеем обещание, где двое или трое соберутся во имя Иисуса Христа, там и я среди них. Речь идет о церкви, не о здании. Два или три человека, духовных камня, это уже часть Божьего строения. И Бог пребывает с ними. Если вы вне Божьего дома, Вы можете много говорить о общении с Богом, можете много говорить о молитве, но если вы не христиане, если вы не стали частью Божьего строения, которое строит Иисус Христос для своего Отца, для присутствия Духа Святого в церкви, вы не имеете общения с Богом такого, каким видит его Отец. Такого общения, когда мы имеем благословение от Бога, когда мы имеем Его верность и помощь во всех трудностях, такого общения, которое есть общение через небесные ворота, когда мы лицом к лицу с чистой совестью можем общаться с Богом. Давайте вспомним Иакова. Он тоже имел это понимание, откровение о Доме Божьем. Бог общался с ним, Бог дал ему свои обещания, и он сказал, ну вот, действительно, это место Бога, Дом Божий. И что же он делал дальше? Он присутствовал в этом Доме Божьем. Он оставался в Вифиле. Он был рядом с Богом. Что дало ему это откровение? Он пошел своими путями. И Бог, когда Иисус создает церковь свою, Он знает, кто мы такие. Он знает, что мы можем оказаться неверны. Но Он верен. И Бог знал, что Иаков уйдет от него. Но Бог был верен. И Он сказал, я приведу тебя назад в эту землю. И мы, когда идем с Иисусом Христом по своей жизни, мы знаем, что Он верен. Он возьмет нас в руки и вернет нас в свой дом, в свою церковь. Иаков имел общение с Богом, которого, не знаю, может, немногим из нас дано так лицом к лицу встретиться с Богом и видеть эти ворота небесные. Мы принимаем это верой. Мы просто верим в это, мы не видим этого. Но, в принципе, поступаем так же самое, как Иаков. Идем тем же путем. Потому что Иаков поступает, как тот блудный сын из притчи, который был в доме отца. Он видел отца, он все знал, но говорит, отец, дай мне часть имения, которое мне полагается, я пойду своим путем, там, повеселюсь, поживу, как мне угодно. И что делает Иаков? Он тоже имеет обещание от отца, он имеет эти благословения, эти все духовные благословения в небесах. И что ему нужно было сделать, это пребывать в Доме Божьем и немного подождать, когда придет время получить это наследство. Но он предпринимает тот же шаг, который предпринимает и блудный сын. Он пытается укоротить этот путь, то есть пойти таким путем, чтобы побыстрее как можно это все получить. И Иаков идет на обман. Он использует ложь для того, чтобы получить Божье благословение. Мы все так поступаем. Мы думаем, что если нам что-то нужно, и мы в чем-то нуждаемся, то путь для получения этого может быть любой. Ну, неважно, если придется где-то слукавить, или обмануть, или смолчать, или пойти на компромисс. Но каждому человеку придется убедиться в том, что этот кажущийся короткий путь оказывается очень долгим и очень окольным. Иаков в этом убедился. 20 лет после своего поступка он ходил в земле, которая не ему принадлежала. И он служил у другого человека, не у Бога, за своих жен, за свой скот. Он строил свой дом. Он хотел получить это благословение сам. Он мог бы получить его от Бога даром, бесплатно. Но в итоге, получается, сделав этот шаг, он сам своим трудом в течение 20 лет строит дом себе. Он забыл о Божьем доме. Уже Вифиль, уже нет его в его видении, в его голове. Он не есть цель его жизни. Его цель жизни меняется, как у блудного сына. Его цель пойти туда, где весело, пойти туда, где можно развлечься. И Иаков идет туда, где можно найти себе жену, где можно создать себе дом, где можно собрать стада. И результат этого поступка 20 лет скитаний, 20 лет обмана, Иакова также обманывают, как он в свое время обманул своего отца. И мы в этом убедимся, если посмотрим на свою жизнь, как и мы поступали. Пророк Агей, это один из малых пророков Библии, говорит о израильском народе в то время, когда они отвернулись от Дома Божьего. и сказали, ну, наверное, не время заниматься там Домом Божьим, храмом, у нас есть свои проблемы. И они строили свои дома, украшали их, у них были такие красивые, хорошие жилища. Но пророк говорит им об этом. Они сеяли много, но собирали мало. Они тепло одевались, но не согревались. Они зарабатывали деньги, но зарабатывали для дырявого кошелька. Это то, в чем придется убедиться каждому, кто не заботится о Божьем доме, кто заботится о своем доме. Мы делаем, трудимся, делаем, но это все для дырявого кошелька. Мы сеем, вкладываем, собираем мало. Это результат того, что человек от места Божьих благословений, от места Божьей верности, от места Божьего присутствия и Божьих обещаний сворачивает на свою дорогу. Как блудный сын, он свернул на свою дорогу, и результат мы все знаем. Он вместе со свиньями был рад просто есть из их корыта. Вот результат того, что мы оставляем Дом Божий, церковь, Дом Бога Живого. Дом Божий должен быть главным интересом каждого человека, особенно верующего, и тем более для человека, который находится вне Дома Божьего. Это должно быть откровением, пониманием, что нет другого места, в котором мы можем получить утешение. Нет другого места, в котором мы можем получить облегчение. Нет другого места, в котором мы можем получить общение с Богом. Как бы мы ни заявляли, как бы блудный сын ни говорил, что ну, я могу там общаюсь с отцом, там, у меня все нормально, у меня все хорошо, у меня есть отец. Но у него не было общения, и отец, когда блудный сын вернулся, он сам сказал, что мой сын был мертв, но теперь ожил. И это мертвые отношения, это не живые отношения. Живые отношения возможны только в живом Доме Божьем, в котором есть живые камни. Бог был верен, он не оставил Иакова. Он пришел к нему после 20 лет, о которых, как и каждый из нас, вот можно прочитать, что Иаков говорит об этих 20 годах. Это 31 глава Бытия, 40-41 стих. «Я томился днем от жара и ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои 20 лет в доме твоем, в доме человека, которому он служил. Я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою. Если бы не было со мною Бога отца моего, Бога Авраама, Бога Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня». Когда мы находимся в небожьем доме, мы можем иметь заботу отца. Он заботится все равно о том, что нам кушать, что нам пить. Он дает дождь и для плохих, и для хороших. Солнце каждое утро всходит и для плохих, и для хороших. Но есть большая разница. Довольствоваться Божьей заботой, принимать из его рук пищу, или находиться в Доме Божьем и иметь его благословение, иметь общение с Богом. Иаков тоже имел что кушать, Иаков имел что одевать, но мы читаем эти 20 лет, которые днем жара, ночью стужа, обман за обманом, это было не то место, где Бог хочет нас видеть, потому что мы можем находиться именно в таком месте. У нас мир, суета, проблемы, мы что-то решаем, у нас ничего не получается, лучше, хуже, мы воюем, боремся, а это не Вифиль, это не Дом Бога. И призвание для людей – вернись. И приходит Бог к Иакову через 20 лет и напоминает ему: Иаков, есть место, есть Вифиль, есть дом мой, вернись назад. Иаков понимает, что да, он ушел далеко и надо возвращаться. И понимает он это только потому, что Бог верен, Бог его не оставил. Если бы Бог не пришел за ним, он бы никогда уже не вернулся. Но есть некоторые обстоятельства, которые мешают возвращению Иакова в Дом Божий. И когда мы решаем вернуться, решаем прийти в Дом Божий, в церковь, тоже существуют некоторые обстоятельства, с которыми нам нужно разобраться. И первое обстоятельство в жизни Иакова было это обман, который он совершил, из-за которого пострадал его брат. И нужно было с этим разобраться, потому что он шел туда, и там был его брат, который был очень сильно на него обижен, и который только и ждал, чтобы скрутить ему шею. Но ему нужно было вернуться домой. И он приносит эту проблему Богу. Он падает перед ним на колени, говорит: «Господь, ну ты же обещал меня защитить, ты же обещал меня сохранить. Я понимаю, что я поступил неправильно, но я надеюсь на твою защиту, защити меня». И Бог защищает его. Он решает свою проблему с братом. И так и мы, когда идем домой, есть многие вещи, с которыми нам нужно разобраться. Есть многие вещи, с которыми нужно прийти к Богу и попросить прощения. Бог разрешит всю эту ситуацию. Бог имеет прощение для нас. И следующий шаг. Иаков уже приближается к Вифилю. Он уже почти рядом. Но мы читаем в Библии, он все ходит вокруг да около, вокруг да около. Он вроде рядом, вроде все уже, ну, а войти не может. Почему? И мы видим, что есть вещи, которые мешают ему войти. Есть вещи, которые он оставил для себя. За 20 лет пребывания вне Дома Божьего он набрался многих вещей, которым не место в Божьем доме. И расстаться с ними ему довольно тяжело. Давайте прочитаем 35 глава Бытия. С 1 стиха. Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль, и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ними: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах их, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. Этот дуб, который близ Сихема, есть прообраз креста Иисуса Христа, на котором все мы распяты для мира, и мир распят для нас. Есть вещи, которые нельзя внести в Божий дом. Есть вещи, которые нужно оставить, закопать на этом месте под крестом Иисуса Христа. Один миссионер рассказывает такую историю. Это было на островах Таити или Гаити. В общем, островах, где было испокон веков уже идолопоклонство, где люди до такой степени совратились, что и люди каялись, они сделали сами, как бы никто их не заставлял, но у них такой стал обычай. Они разжигали костер на берегу океана, и каждый день приходили люди каяться, они приносили всех своих божков, которые были у них в доме, бросали в огонь и тут же принимали водное крещение. И вот этот миссионер смотрит, люди приходят, бросают своих богов в огонь. Эти боги — это символ того, что мы нажили за эти годы вне Дома Божьего. И приходит эта девушка молодая, она стоит с этими богами, подходит к костру, и у нее на лице борение, она не может решиться, она всю жизнь была с этим, и теперь это все нужно оставить, бросить. И он подходит к ней и говорит: ну, может, как бы не время, может, ты уйдешь, подумаешь там как-то. И она думает какой-то момент, потом бросает это все в огонь, и тут же теряет сознание, падает. Это то место, где нет компромиссов. Или мы отказываемся от всего, это серьезный шаг, серьезное решение. Это не просто заявление, ну, наверное, да, наверное, брошу, там что-то закопаю. Ну, как бы тут оно внутри все осталось. Для девушки это было серьезное решение. Она понимала, что она делает. Или оставляешь, или выбрасываешь. Это место, этот Сихем будет у каждого, кто идет в Дом Божий. Это место, где нужно закопать под крестом Иисуса Христа все те вещи, которые были дороги для нас, все те вещи, которыми мы жили. И мне место в доме Бога Живого. Иисус Навин на том же месте однажды говорит израильскому народу: «Изберите в этот момент, кому вам служить, а я и дом мой будем служить Господу». Это решение, которое нужно принять. Больше нет компромиссов. Божий дом – это главный интерес в жизни. Иаков это понимает и идет. Это призвание наше. Тех, кто вне дома Божьего, понять это и идти туда. Чужие боги и серьги закопаны под дубом. Компромиссов с миром больше нет. Бог после этого является к нему. Он возобновляет все эти обещания. Он возобновляет свой завет. Он возобновляет отношения с Иаковом. Мы должны ясно понять, что Бог имеет сейчас свой дом на земле. Этот дом – это церковь, дом Бога живого. Это не здание, не строение, но это живой организм, составленный из духовных камней, из верующих. Это единственное место, где возможно общение с Богом, где возможно получение Божьих обетований, где есть Божья верность, где есть Божья любовь, и которая есть свидетельство Бога на земле. Это ответственность нас, как христиан, быть свидетельством Иисуса Христа здесь, на земле. Потому что если этот дом не является свидетельством, это тоже не дом Бога живого. Я думаю об этой церкви в Лаодикии. У нее было все хорошо, как бы было внешнее благополучие. Но это внешнее благополучие не свидетельствовало о кресте Иисуса Христа. И поэтому не было свидетельства о Боге. Было, возможно, социальное служение. Оно точно было. Были эти храмы, были воскресные проповеди, было прославление. Но не было креста Иисуса Христа. И поэтому Иисус вне. Мы должны помнить, свидетельством чего мы являемся. Не просто свидетельством, что у нас все хорошо, мы веселы, радостны, да? Но это свидетельство креста Иисуса Христа. Если вы вне Божьего дома, поспешите присоединиться, потому что вы теряете очень многое. Если это не произойдет, вы потеряете все. Вне общения с Богом ад, тьма, нет прощения, нет общения. В доме Бога живого, в котором есть доступ каждому человеку, любому, потому что раньше туда могли входить только израильтяне. Теперь туда может войти любой человек через кровь Иисуса Христа. Мы читаем в Писании, что есть только один путь, который ведет в дом Бога живого. Это Иисус Христос. Этот путь прошел Иаков. Этот путь прошел блудный сын. Этот путь прошел каждый из нас, кто сейчас в доме Бога живого. И у нас сейчас своя ответственность. Во-первых, быть этим домом Бога живого, чтобы это именно был дом Бога живого, чтобы он был здесь. И второе, то, о чем мы, может, не упомянули, это дом, он растущий дом. И мы как соработники у Бога. Этот рост этого дома есть часть нашей ответственности. Как говорили здесь, это наша ответственность приглашать людей сюда, чтобы этот дом был растущий. Потому что это одна из отличительных черт Дома Божьего. Он возрастает. Давайте прочитаем Псалом 35. Псалом с 8 по 10 стих. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты наполняешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Если вы в доме Бога живого, будьте этим домом. Если вы вне, поспешите войти туда. Давайте помолимся, чтобы Господь открыл нам эту истину, и она была в наших сердцах всегда. И чтобы дьявол не пришел и не похитил. Господь, мы благодарим Тебя за Твою заботу о нас, за Твой дом, в котором мы можем пребывать, иметь общение с Тобой. Укрепи нас быть достойными духовными камнями, чтобы это был действительно Твой дом. Место Твоего присутствия, наша молитва к Тебе, Господь, будь в нас, наполняй нас. Сохрани это слово в наших сердцах. Мы молимся против козни дьявола, чтобы не было это все похищено, Господь. Действуй у нас Духом Твоим Святым. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.